6 февраля в Пхеньяне в Центральном доме молодежи прошло торжественное заседание, посвященное выпуску 20-тысячного номера газеты «Чинюнзюни». В нем приняли участие руководящие работники, журналисты, редакторы и служащие издательства газеты «Чинюнзюни» и студенты Пхеньяна. Докладчик отметил, что после того, как 20 апреля 1935 года 1946 выпущен в свет первый номер газеты, в долгие годы под мудрым руководством великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира газета верно выполняла свои обязанности и задания в борьбе за надежное продолжение и завершение революционного дела вождя из поколения в поколение. Эта история славы свидетельствует о бессмертных заслугах несравненных исполинов, которые придавали большое значение в революции, продолжению революционного дела и блестящему решению вопроса молодежи и обращали на это большое внимание. Докладчик подчеркнул, что всему персоналу издательства газеты следует прославлять историю газеты «Чинюнзюни» под руководством высшего руководителя Ким Чен Ына и кистью революции верно поддержать мысль и курс нашей партии на отдачу приоритета молодежи.